Глава 66. Посетители стали приходить, начиная с 2:15 следующего дня. Первой была пожилая, довольно жалкого вида пара в добротной, но устаревшего вида одежде. Ее давно стоило продать на благотворительном базаре. Или, может, они как раз ее там и купили, подумал Джон. На бедже женщины было написано «Миссис М. Лебовик». У нее были подкрашенные синим волосы, ярко-красная помада на губах, безвкусные украшения и бархатная шляпа колоколом. В руках у мистера С. Лебовика была мягкая фетровая шляпа, на груди заношенный галстук. Выглядел он полным подкаблучником. «Они похожи на венгров», — подумал Джон, — «или на румын, откуда-то оттуда». «Она красивая», — сказала женщина. У нее был сильный бруклинский акцент. Не обратив никакого внимания на Сьюзан и Джона, она подошла прямо к кроватке Верити. Мужчина последовал за ней. Он приближался к Верити с подобострастным видом. Они встали перед кроваткой, будто перед алтарем, и, закрыв глаза, произнесли беззвучную молитву. Это напомнило Сьюзан о жуткой ночи, когда мистер Сарацини и другие люди, и тот старик в кресле-каталке, приходили в ее палату. «Вы друзья мистера Сарацини?» — спросил Джон, которому они сразу не понравились. Мужчина осторожно вынул из кармана плаща какой-то предмет, завернутый в старую газету. Даже не глядя на Джона, он протянул предмет, настороженно следивший за его действиями Сьюзан. «Возьмите», — сказал он, — «это для новорожденной». Предмет оказался неожиданно тяжелым, и Сьюзан чуть не выронила его. Она сняла со свертка резинку и развернула газету. Внутри оказалась темно-зеленая статуэтка, не человека и не животного, а, скорее всего, какого-то мифического существа. Сьюзан не очень к ней присматривалась. «Спасибо», — с сомнением в голосе произнесла она. «Это ее наследство», — объяснил мужчина и повернулся, чтобы последовать за женщиной, которая была уже у двери. «Подождите», — остановила их Сьюзан. «А какое вы имеете отношение к...» Их уже не было. Они ушли так быстро, словно боялись злоупотребить гостеприимством. Сьюзан посмотрела на Джона, в ее взгляде читалось, кто были эти люди. «Мистер и миссис Лебовик», — он взял статуэтку у нее из рук, — «друзья, черт, тяжелая, друзья мистера Сарацини, родственники, как он там сказал, это ее наследство? Что он этим хотел сказать?» Сьюзан посмотрела на мирно спящую Верити, наверное, какая-нибудь фамильная ценность. Джон вертел статуэтку в руках. Похоже, это был малахит. У фигурки было туловище мужчины, изящные ноги скаковой лошади и голова грифона. Она не вызывала отвращения, но все же при взгляде на нее возникало какое-то тягостное чувство, какое-то беспокойство. «Если бы она принадлежала моей семье, я, наверное, тоже с радостью подарил бы ее кому-нибудь», — сказал он. «Ну, теперь она принадлежит», — отозвалась его жена. На мгновение их взгляды встретились, и Джон сразу отвел глаза. Говорить со Сьюзан сейчас — все равно, что ходить по минному полю. Он осторожно подбирал каждое слово. Ночью он спал в соседней палате. После его стычки с мистером Сарацини, произошедшей вчера днем, у него был только один разговор с ним, в котором банкир сообщил ему, что должен вернуться в Европу по делам и оставит их обдумывать свое положение. Он сказал Джону, что тот может находиться в больнице столько, сколько захочет, и настоятельно рекомендовал не покидать Сьюзан до тех пор, пока она не окрепнет настолько, что сможет вернуться в Англию. Об ином Джон и помыслить не мог. Утром Сьюзан осматривал ее новый гинеколог, любезный, немногословный швейцарец, которого звали доктор Ферлак. В разговоре с Джоном он сказал, что после кесарева сечения удалил у Сьюзан небольшую яичниковую кисту, и что со Сьюзан все хорошо, и она сможет родить еще столько детей, сколько захочет. О Майлзе Ван Роу не было сказано ни слова. Джон подумал, что пока это и к лучшему. Пусть это воспоминание будет заблокировано у Сьюзан до тех пор, пока она не вернется в более или менее нормальное психическое состояние. Утром она снова рассказала Джону, что в точности произошло после того, как она зашла в палату Кейси. Она хотела, чтобы он поверил ей, и ее рассказ, вне всякого сомнения, был искренним. И все же в мозгу Джона, словно виселица, возвышался огромный вопросительный знак. Если она забыла о нападении на Ван Роу, то не могла ли она убить Кейси и тоже забыть об этом? Может быть, Сарацини все-таки не лжет? Мотив у нее был. Если бы Кейси умерла, у Сьюзан исчезли бы финансовые обязательства, удерживающие ее от того, чтобы скрыться вместе с Верити. Но разве могла любовь Сьюзан к еще нерожденному ребенку оказаться важнее, чем жизнь ее сестры? Нет, но только в случае нормального состояния психики. А вот если у нее случился приступ временного помешательства, тогда что? И у него было чувство, что Сьюзан не все ему рассказывает. Она не доверяла ему и что-то скрывала. Через 10 минут после ухода мистера и миссис Лебовик прибыла вторая пара посетителей. Мистер и миссис Стоун. Моложе Лебовиков, насколько мог судить Джон, тоже выходцы из Восточной Европы. Как и предыдущая пара, они обращали внимание только на Верити, будто Сьюзан и Джона вовсе не существовало, кроме того момента, когда супруги вручили им подарок, на этот раз коробку, перевязанную лентой, в которой оказался великолепный золотой потир, приведший Джона в изумление и стоящий, наверное, много тысяч фунтов. Поток посетителей не прекращался весь день. Обеспокоенный тем, выдержит ли все это Сьюзан, Джон поговорил с гинекологом, попросив его или ограничить, или вообще запретить посещение, по крайней мере, до тех пор, пока состояние Сьюзан не улучшится. Доктор Ферлок коротко ответил, что эти люди восхищаются великим человеком Эмилем Сарацини и проделали долгий путь, многие пересекли весь континент, чтобы воздать почести Верити. Не принять их значило нанести им оскорбление. Последующие 3 недели посетители не давали Джону и Сьюзан никакого покоя. Они были неизменно вежливы и немногословны. Все приносили с собой подарок. Кое-кто из женщин давал Сьюзан советы по уходу за ребенком. Некоторые оставляли Сьюзан средства от простуды и травы для укрепления костей. Возраст посетителей колебался от среднего до пожилого. Среди них нашлось место представителю практически каждой расы, но в основном это были выходцы из Центральной Европы, насколько мог судить Джон по их внешности, именам и акценту. Большинство даров были старинными вещами. Излюбленными цветами были темно-зеленый и черный, материалами – малахит, дерево или мрамор. Но были и предметы из золота, и бронзы. Самым большим по размеру подношением оказалась украшенная затейливой резьбой черная лакированная колыбель. Принесшая подарок пара вручила его с большой гордостью, сказав, что колыбель принадлежала их семье несколько столетий. После их ухода Джон и Сьюзан с ужасом переглянулись. Сьюзан сказала, что ей страшно оставлять колыбель в комнате. И Джон убрал ее, засунув в багажник машины, а затем подарил пораженной супружеской чете, устроившей в пригороде Лос-Анджелеса гаражную распродажу. Были там и курительницы, и тигли, и всяческие другие сосуды, и целая груда старинных драгоценностей. Некоторые украшения выглядели очень красиво, но в основном это были безвкусные вещи с большими камнями. По ее просьбе Джон убрал все дары, имевшие явно оккультный характер. Она не хотела, чтобы они попались на глаза ее родителям, которые приходили каждое утро. Джон кое-что поделал для Диджитрака, съездил к своим клиентам на западном побережье и попытался завязать новые контакты, но на самом деле душа у него к этому не лежала. В основном он просто ждал, думал, наблюдал за Сьюзан, говорил с ней, стараясь восстановить ту близость, что существовала прежде. Но между ними всегда оказывалось Верити. Сьюзан продолжала настаивать, что мистер Сарацини разрешил ей оставить Верити. Джон не спорил с ней. Раз банкир так сказал, у него были на то причины. Он мог опасаться за душевное здоровье Сьюзан и решил не забирать у нее ребенка до тех пор, пока ее психика не окрепнет, настолько, чтобы выдержать расставание с ним. Однако такое решение никуда не годилось. Чем больше времени Сьюзан проведет с Верити, тем тяжелее для нее будет расстаться с ней. Даже он начал что-то чувствовать к девочке. Иногда он по настоянию Сьюзан держал ее на руках, разговаривал и играл с ней. Джон не думал, что начал любить Верити, но по мере того, как малышка стала узнавать его, он все чаще забывал, что это не его ребенок. Он больше не рассматривал Верити как не имеющий к нему отношения предмет. Она стала для него хрупким младенцем, человеческим детенышем, беспомощным и всецело верившимся двум несовершенным существам Сьюзан и ему самому, которые стали ее миром. Раз в 2 дня он звонил Пайли в Англию. Состояние Арчи не менялось, он был глубоко опечален случившимся с другом несчастьем и часто вспоминал свою стычку с мистером Сарацини, размышляя над тем, как был оскорблен банкир, когда он практически обвинил его в болезни Арчи и смерти Харви Эдисона, Зака Данцигера и Фергюса Донлеви. Он снова и снова проигрывал в мозгу этот момент, оценивая реакцию банкира, сравнивая ее с тем, как, по его мнению, отреагировал бы действительно невинный человек. И каждый раз приходил к выводу, что уклончивый ответ мистера Сарацини и его прямой вызов, когда он вынуждал Джона позвонить в полицию, указывали на то, что этому человеку есть что скрывать. В его мозгу теснился целый легион вопросов. Сьюзен пришла на прием к Харви Эдисону, и в тот же вечер он умер якобы от передозировки кокаина. Но, может быть, все было подстроено, и с помощью кокаина его убили. Фергюс рассказал Сьюзен про Сарацини и Майлза Ванроу, и в тот же вечер захлебнулся собственной рвотой. И снова все могло быть подстроено. Зак Данцигер умер от передозировки наркотиков. Снова подстроено. Арчи Уоррен приехал в свой офис, отослал ему электронное письмо с информацией о фирме Сарацини и в тот же вечер свалился от удара, до сих пор находится в коме, причем прогноз для него неутешительный. Общеизвестно, что черные маги могут нанести жертве вред, просто думая о ней, либо протыкая булавками, изображающую ее восковую куклу. Может, в случае с Арчи так и было? Такое вообще возможно? А зачем вообще их убивать? Была ли в каждом случае какая-либо причина? Мотив для убийства Зака Данцигера достаточно прозрачен. Его убили, чтобы стащить с шеи диджитрака. А Харви Эдисон? Может быть, он увидел то, что не должен был увидеть, и узнал то, чего не должен был узнать? Джон прекрасно знал, что Харви баловался кокаином. Возможно, его смерть и в самом деле произошла в результате несчастного случая. Возможно, что смерть Фергюса Донлеви тоже была несчастным случаем. Сьюзен как-то упоминала, что он здорово пил. Также возможно, что лишний вес Арчи и полторы пачки сигарет в день наконец сделали свое дело. Но если предположить, что мистер Сарацини так легко убивает людей, чтобы замести следы, то над Сьюзан нависла серьезная опасность. И над ним самим тоже. И что на самом деле Сарацини от них хочет? Сьюзан сказала, что Сарацини солгал, и никакой жены у него нет. Она также говорила, что он беседовал с ней о своей вере, но так толком и не разъяснил, что за религию он исповедует. Она посоветовала мужу прочитать книги об оккультизме, оставшиеся на дне чемодана в доме ее родителей. Он их прочел. Некоторые главы помогли ему понять значение оккультных символов в их доме, а глава о новорожденных младенцах сильно его обеспокоила. Его также беспокоили ежедневные посетители со своими колдовскими дарами. Ладно, уверенность Сьюзен в том, что ребенка отнимут и принесут в жертву сразу, как только он родится, оказалась беспочвенной. Но это только пока. Может, им не обязательно, чтобы ребенок был новорожденным? Может, Сарацини принесет его в жертву в один из особых дней, список которых был приведен в книге? Скоро в Вальпурге его ночь, 30 апреля. Или летнее солнцестояние, 21 июня. Или осеннее равноденствие. Еще много других праздников. Насколько глубоко они увязли в том, чего даже не понимали? И как им выбраться? Отдать, верите? Для них это больше был не вариант. По крайней мере, им нужна была стопроцентная гарантия безопасности, подтвержденная всем, чем можно. И даже в этом случае Сьюзен, скорее всего, не согласится. Уже поздно. К Джону вернулось то чувство ужасающей беспомощности, которое он испытал год назад в кабинете Клейка. Но тогда, по крайней мере, он понимал, что ему делать и в каком направлении двигаться. Теперь же он не понимал вообще ничего.